Два больших медведя. Однажды папа сказал, что скоро уже весна. В больших лесах начал таять снег. Отсыревшие хлопья падали с ветвей, и в мягких сугробах под деревьями образовывались ямки. В полдень большие сосульки, свисавшие с крыши, сверкали и искрились на солнце. На кончиках у них дрожали капельки воды. Папа сказал, что ему надо сходить в город, выменить шкурки диких зверей, которых он поймал за зиму в капканы. Однажды вечером он связал шкурки в плотный узел. Их было очень много, и узел получился величиной с папу. Как-то рано утром папа взвалил узел со шкурками себе на плечи и отправился в город. Узел был такой большой и тяжелый, что он не смог взять с собой ружье. Мама очень беспокоилась, но папа сказал, что если он выйдет из дому до рассвета и пойдет быстрым шагом, то к вечеру успеет возвратиться. До ближайшего города было очень далеко. Лора и Мэри никогда не видели города. Они никогда не видели лавки. Они даже никогда не видели, чтобы два дома стояли рядом. Но они знали, что в городе много домов, и что там есть лавка, где полно конфет, ситца и других чудесных вещей, пороха, дроби, соли и сахара. Они знали, что в обмен на шкурки лавочник отдаст папе чудесные городские вещи, и весь день ждали папу с подарком. Когда солнце спустилось к верхушкам деревьев, а с сосульку уж больше не капало, девочки стали с нетерпением смотреть на дорогу. Солнце скрылось, лес потемнел, а папы все не было. Мама приготовила ужин, накрыла на стол, а папы все не было. Настало время задать корм скотине, но папа все не приходил. Мама разрешила Лоре взять фонарь и пойти с ней доить корову. Лора надела пальто, мама его застегнула. Потом Лора засунула руки в красные рукавички, которые висели на красном шерстяном шнурке у нее на шее, а мама тем временем зажгла в фонаре свечку. Лора очень гордилась, что помогает маме доить корову, и несла фонарь очень осторожно. Стенки у фонаря были жестяные и с дырочками, сквозь которые проходил свет горящей свечки. Когда Лора шла вслед за мамой по тропинке к хлеву, на снегу вокруг нее плясали отсветы от фонаря, еще не совсем стемнело. Деревья почернели, покрытая снегом тропинка светилась серым светом, а на небе уже появились звезды, но они мерцали так слабо, что огоньки фонаря оказались гораздо теплее и ярче. Лора очень удивилась, увидев темный силуэт рыжей коровы Сьюки у самых ворот забора, которым был обнесен хлев. Мама тоже удивилась. Весной Сьюки выпускали пастись в большие леса, но сейчас земля была еще покрыта снегом, и Сьюки жила в хлеву. В теплые зимние дни папа иногда открывал дверь хлева, чтобы Сьюки могла погулять по двору. А теперь мама и Лора увидели, что она стоит и ждет их у забора. Мама подошла к забору и толкнула ворота, но они не открылись, потому что их подпирала Сьюки. — Отойди, Сьюки! — крикнула мама, протянула через забор руку и похлопала Сьюки по спине. В эту минуту свет от фонаря запрыгал между перекладинами ворот, и Лора увидела длинную косматую черную шерсть и два блестящих маленьких глаза. А у Сьюки шерсть была тонкая, короткая и рыжая, а глаза большие и ласковые. — Иди домой, Лора, — вдруг сказала мама. Лора повернулась и двинулась обратно к дому. Мама шла вслед за ней. Пройдя несколько шагов, мама сгребла в охапку Лору вместе с фонарем и бросилась бежать. Вбежав в дом, она опустила Лору на пол и захлопнула дверь. — Это был медведь, мама? — спросила Лора. — Да, Лора, это был медведь, — ответила мама. Лора заплакала и вцепилась в мамину юбку. Он не съест нашу Сьюки, — схлипывая лепетала она. — Да нет же, нет, — успокоила ее мама, — ведь Сьюки заперта в хлеву. Ну, подумай сама, стены хлева сложены из больших толстых бревен, дверь тоже толстая и крепкая, ее никакому медведю не сломать. Нет, медведь никак не может забраться в хлев и съесть нашу Сьюки. От этих слов Лори стало легче. — Но ведь он мог съесть нас, — прошептала она. — Он нас не тронул. Ты хорошо себя вела, Лора. Ты сразу меня послушалась и не стала ничего спрашивать. Мама вся дрожала, а потом тихонько рассмеялась. — Подумать только, — сказала она, — я отшлепала медведя. Она поставила на стол ужин для Мэри и Лоры. Папа все еще не вернулся. Девочки поужинали, разделись, прочитали молитву и улеглись в свою кроватку. Мама сидела у лампы и чинила папину рубашку. Без папы дом казался тихим, холодным и каким-то странным. Лора лежала и слушала, как вокруг дома плачет ветер. Он плакал так жалобно, словно заблудился в холодном темном лесу. Им очень страшно. Мама кончила чинить рубашку, и Лора увидела, как она аккуратно ее сложила и разгладила ладонью. Потом мама сделала то, чего раньше никогда не делала. Подошла к двери и втянула внутрь кожаный ремешок от задвижки. Теперь, пока мама не поднимет задвижку, никто не сможет войти в дом. После этого мама подняла с большой кровати сонную крошку Кэрри. Увидев, что Лора и Мэри еще не спят, она сказала, — Спите, девочки, все в порядке, папа вернется утром. Потом села в кресло-качалку и стала тихонько укачивать крошку Кэрри. Она хотела дождаться папу и поэтому не ложилась. Лора и Мэри тоже решили его подождать, но незаметно уснули. Утром папа был уже дома. Он принес девочкам конфеты, два куска красивого ситца на платье, белый с синим рисунком для Мэри, а для Лоры темно-красный в золотисто-коричневый горошек. Маме он тоже принес ситец, коричневый, с узором из больших белых перьев. Все радовались, что папа так выгодно выменял шкурки и смог привезти им такие чудесные подарки. На снегу вокруг хлева осталось много следов большого медведя, а на стенах царапины от его когтей. Но Сьюки и лошади спокойно стояли в хлеву. Весь день светило солнце, снег таял, из сосулек стекали струйки воды. Они постепенно становились все тоньше и тоньше, а когда солнце село, от медвежьих следов на мокром рыхлом снегу остались только бесформенные пятна. После ужина папа посадил девочек к себе на колени и сказал, что сейчас расскажет им еще одну историю.